Глава 12. В больнице. Утро наступило слишком быстро. Эльвира уже гремела на кухне посудой, когда Мила вышла из комнаты. Пахло кофе и свежими булочками. Хозяйка четырех танкистов была не просто гостеприимна. Она очень старалась максимально расположить к себе Милу. «Доброе утро!» Эльвира поставила перед ней тарелку. «Я договорилась со Светланой на 11. Позавтракай и поедем». Мила взяла булочку, но не откусила. «Эльвира Ильдаровна, можно просто Эльвира?» «Эльвира, я, наверное, не поеду». Та подняла бровь. «Это почему?» Мила смотрела в тарелку. «Я подумала, черепаха — это не моя вещь. Она тете Жене или дяде Вите. Или вообще неизвестно чья. Может, ее ищут родственники. Может, ее надо вернуть. А я сразу побежала продавать. Это неправильно». Эльвира поставила чашку и посмотрела на нее долгим взглядом. «Ты вчера говорила по-другому». «Я вчера испугалась, а сегодня подумала». Мила подняла глаза. «Я не хочу ее продавать. Во всяком случае, не сейчас». Пауза затянулась. «Твое дело», — сказала, наконец, Эльвира. «Но если передумаешь, я готова помочь». «Спасибо». Мила откусила булочку и чуть не задохнулась. «Такая вкусная!» А еще от того, что ложь застряла в горле, мешая дышать. Но выбора не было. Так устроен мир, опасный и... Она дождется Роберта. А пока будет делать вид, что ничего не происходит. Телефон в кармане слабо вибрировал, но она не стала смотреть. Сообщение от Роберта могло подождать. Или не могло. Она все-таки достала телефон. «Спасибо. Я позвоню, как прилечу. Берегите себя». И через минуту короче. «И черепаху». Мила улыбнулась в чашку с кофе. «Твой бывший?» — спросила Эльвира без интереса. «Ага, пишет, что соскучился». «Как его звали-то?» «Павел», — немного удивленно ответила Мила. «Зачем ей это?» «Дура ты, Мила, прости, конечно». Эльвире не могло прийти в голову, что Роберт Капралов, миллиардер и личность, которой-то и подойти близко страшно, пишет ее обыкновенной сотруднице какие-то вещи, от которых та плывет, теряя берега. От бизнес-переписки так морда не сияет, это точно. А девка совсем размечталась и периодически то краснеет, то бледнеет. «Ну пусть возвращается к своему бывшему, мне там делать нечего», — подумала Эльвира. «Знаю», — сказала Мила. «Так что ты решила с черепахой-то? Опять ведь залезут в квартиру. Надо узнать, кто это был, и полицию вызвать, что ли, хоть задним числом. Паша ничего про черепаху не знает, я к нему поеду». «А работа?» — строго спросила Эльвира Ильдаровна. «У меня сегодня выходной. Вы уж извините, Эльвира Ильдаровна, а завтра я приду». «Ничего не понимаю», — развела она руками. «Я вам сегодня вечером позвоню». Эльвира сделала вид, что принимает ее слова. Мила поблагодарила Эльвиру за завтрак и отправилась домой. А куда было идти? Не к Паше же. Дома припрятала, как могла, черепаху между кирпичей на балконе, придвинула кресло. На кресло наложила всякой всячины так, что если кто тронет, то все рухнет с огромным грохотом. Позвонила в службу обивки мебели и попросила их забрать и перетянуть диван. Дороговато попросили, но не с дырой же посередине жить. Медленно, книгу за книгой, вновь заполнила книжный шкаф, потом принялась за комод. Как же противно, когда в твоих вещах рылись посторонние люди, да еще и вывернули все наизнанку. Мерзкое чувство. Так хотелось позвонить Роберту и сказать, что она дома, убирается после каких-то бандитов, которые влезли к ней в квартиру. Пусть знает. но позвонить так и не осмелилась. Мила села на подоконник, посмотрела на тихую лесную улицу. Через 6 дней вернется Роберт. 6 дней она продержится. Телефон зазвонил неожиданно, громко. Мила вздрогнула. Номер незнакомый, московский, стационарный. «Людмила?» — голос женский, официальный. «Городская клиническая больница, номер 67. Реанимация. Вы жена Павла Трофимова?» Мила замерла. «Что? Я? Нет, мы в разводе. А что случилось?» «Он назвал ваше имя, когда пришел в себя». Женщина говорила быстро. «Павел Трофимов поступил к нам сегодня в 5 утра. Сбит машиной. Тяжелая сочетанная травма. Состояние крайне тяжелое. Но он в сознании. И спросил вас. Приезжайте, если можете. Реанимация. 2-й корпус. 3-й этаж». Мила слушала, и внутри разрасталось странное, холодное чувство. «Павел. Только что они расстались довольно холодно. Говорят же, что соль нельзя рассыпать. А он шандарахнул с солонку с такой злостью. Почему он в реанимации? И почему назвал ее?» «Я приеду», — сказала Мила. Она нажала отбой и осталась сидеть, глядя в стену. Как будто накликала. Вчера придумала его, чтобы прикрыться перед Эльвирой, а сегодня он в больнице. Мила вскочила, заметалась. «Надо ехать». «Черепаха. Черепаха останется. На балконе. В тайнике. А она быстро». Схватила рюкзак, паспорт, кошелек. Выбежала, даже не оглянувшись на балконную дверь. В такси она сжимала телефон и смотрела на сообщение от Роберта. Последнее. «И черепаху». Хотелось написать. «Павел в реанимации. Мой бывший. Я еду к нему. Это ничего?» Но не написала, постеснялась его беспокоить не по делу. Пашина травма не может быть связана с черепахой. Абсурд какой-то. Больница, современное серое здание, запах лекарств, усталые люди у входа. 2-й корпус, 3-й этаж, реанимация. Маленькая комната ожидания, пластмассовые стулья. Вошел молодой врач с планшетом. «Вы жена?» «Бывшая». Мила сцепила руки. «Что с ним?» Врач устало вздохнул, сверяясь с записями. «Павел Трофимов, 30 лет. Сбит машиной на переходе. Множественные переломы таза, обеих ног, 3 ребер. Закрытая черепно-мозговая травма. Внутричерепная гематома. Ночью оперировали. Состояние тяжелое, но стабильное. Сознание возвращается урывками. Водитель скрылся. Его ищут». Мила кивнула. «Можно увидеть?» 5 минут. В маске, перчатках. Он не говорит, но слышит. Ей выдали одноразовый халат, маску, перчатки, бахилы. Провели по длинному коридору мимо стеклянных боксов. Он лежал в отдельной палате, окутанный трубками, проводами, с капельницей. Лицо в ссадинах и гематомах. Под глазами чернота, губы потрескались. Нос заклеен пластырем, на лбу швы. Узнать невозможно, если не знать. Она смотрела на него и не узнавала. Совсем. Руки чужие, лицо чужое. Даже уши, которые у Павла были с характерной формой, прижатые, тоже другие. Она села на стул. Взяла его руку, теплую, тяжелую, безжизненную, посмотрела на пальцы. У Павла на правой руке не хватало фаланги на мизинце. Он в детстве поранился топором. Она помнила этот шрам, помнила, как гладила этот палец, когда он засыпал. У этого человека все пальцы были целы, и ногти, другие ногти. «Я здесь», — сказала Мила тихо. «Вы меня звали? Я пришла». Веки дрогнули. Он открыл глаза, мутные, тяжелые, с трудом фокусирующиеся. смотрел на нее долго, будто проверял. Губы шевельнулись. «Кто вы?» — выдохнул он еле слышно. Мила вздрогнула. «Вы меня звали. Вы назвали мое имя. Людмила». В мутных глазах мелькнуло что-то. Испуг, узнавание. Потом веки опустились, и он провалился обратно в сон. Мила вышла в коридор. Врач ждал у поста. Он что-то сказал? Спросил, кто вы. Мила смотрела на врача растерянно. «Доктор, а вы уверены, что это Павел Трофимов?» Врач поднял брови. «Документы при нем были». «Какие?» «Паспорт». «И все? Только паспорт? А водительские права? Банковские карточки?» «Паспорта достаточно», — сухо ответил врач. «У моего бывшего мужа, у Павла, на правой руке не хватало фаланги мизинца», — Мила показала. «Вот здесь. А у этого все пальцы целы». Врач нахмурился, помолчал. «Может, ошибка? Или вы ошибаетесь?» «Я не ошибаюсь. Я несколько лет с ним прожила». Врач потер переносицу. «Странно. Паспорт с фотографией вроде похож. Правда, в таком состоянии. Я проверю. Подождите здесь». «Доктор, а откуда у вас мой номер телефона? Он же не мог вам его продиктовать без сознания». «Мне сестра передала. Я не могу вам сказать». Он ушел. Мила опустилась на жесткий пластмассовый стул. Руки дрожали. Через 10 минут врач вернулся с другим, пожилым, полным и усталым заведующим отделением. «Людмила», — заведующий говорил осторожно, — «мы проверили документы. Паспорт подлинный. Фотография совпадает с лицом пациента. В той степени, в какой сейчас можно судить. Но вы говорите про палец. Это серьезно. У него должен быть шрам и отсутствовать фаланга». «Мы сделаем рентген кисти, но если документы чужие...» Он помолчал. «Вы знаете, где сейчас ваш бывший муж?» «Нет, мы не общаемся». «Понятно. Оставайтесь на связи. Мы разберемся». Мила кивнула и вышла на улицу. Села на лавочку. Она никак не могла понять смысл происходящего. Если это не Павел, а это не Павел, совершенно точно, то зачем все это? Кому это понадобилось? И кто дал мой телефон медсестре? Для чего надо было ей звонить и заставлять приезжать в эту больницу к этому несчастному парню в реанимации? Достала телефон. «Роберт, у меня странная ситуация. В больнице лежит человек после автомобильной аварии, с документами моего бывшего мужа. Он якобы назвал меня, когда пришел в себя. Мне позвонили из больницы. Я приехала. Но это не он. Я ничего не понимаю». Отправила. Посмотрела на серое небо. Через минуту пришел ответ. «Мила, это может быть связано с черепахой. Не отходите от людей. Я пытаюсь что-то узнать. И, пожалуйста, будьте осторожны». Она спрятала телефон и посмотрела на дверь больницы. В кармане как раз зазвонил мобильный. «Эльвира. Эльвира Ильдаровна, у меня тут такое дело. Я в больнице. Паша, ну, бывший муж, его сбила машина. Он в реанимации». Пауза. Потом Эльвира сказала коротко. «Твою ж дивизию! Ты как?» «Не знаю. Я ничего не понимаю». «Сиди, я приеду». «Не надо, я сама. Послушайте, дело в том, что это не Павел, а другой, чужой мужчина, который с документами Павла. И якобы, когда он пришел в себя, он назвал мое имя и мой телефон в бессознательном состоянии, понимаете? Он и сейчас-то сказать ничего не может. Диктуй адрес». «Подожди, а где черепаха?» «Я ее дома оставила». «Мила!» — чуть не закричала Эльвира. «Соберись! Где дома?» «На балконе». Не выдержала напора Мила. «Ты понимаешь, что это может быть не совпадение? Я даже не знаю, как это определить. Чужой мужик вместо твоего Павла. Они выманили тебя из дома. Где запасные ключи от квартиры?» «Внизу, у охраны. Я им позвоню и скажу ваше имя. Паспорт с собой возьмите только». «Паспорт со мной. Я побежала. Как только зайду в квартиру и все проверю, я тебе позвоню». Мила сидела и ждала.